Самгин вышел в коридор, отогнул краешек пыльной занавески, взглянул на перрон. На перроне одеревенело стояла служба станции во главе с начальником, а за вокзалом стена солидных людей в пиджаках и поддевках. «Сказано, нельзя смотреть», — тихо и лениво проговорил штатский, подходя к Самгину и отодвинув его плечом от окна. Но занавеску не поправил, и Самгин видел, как мимо окна, не очень быстро, тяжко фыркая дымом, проплыл блестящий паровоз. Покатились длинные новенькие вагоны. На застекленной площадке последнего сидел, как тритон в домашнем аквариуме, царь. Сидел он в плетеном кресле и, раскачивая на желтом шнурке золотой портсигар, смотрел, наклонясь вдаль, кивая кому-то гладко причесанной головой. На станции глухо рявкнули «Ура!». Штатский человек снова протяжно зевнул и ушел, а толстый, расправляя усы, сказал Самгину: «Смелый вы». «Проследовал, значит?» — растерянно бормотал старичок. — Ах ты, Господи! А мне представляться ему надо было! Подвел меня племянник, дурак! Вчерась надо было ехать, подлец! У меня, милостью его величества, дело в мою пользу решено, понимаете ли? Паровоз сердито дернул, лязгнули сцепления, стукнулись буфера, старик пошатнулся, и огорченный рассказ его стал невнятен. Впервые царь не вызвал у Самгина никаких мыслей, не пошевелил в нем ничего, мелькнул, исчез, и остались только поля, небогато покрытые хлебами, маленькие солдатики, скучно воткнутые вдоль пути. Пестрые мужики и бабы смотрели вдаль, и из-под ладони картинно стоял пастух в красной рубахе. Перегонки с поездом бежали дети. 17 лет судился без толку. Через 2 часа Клим Самгин сидел на скамье в парке санатории. Перед ним в кресле на колесах развалился воровка, вздувшийся, как огромный пузырь. Синее лицо его, похожее на созревший нарыв, лоснилось. Медвежьи глаза смотрели тускло, и было в них что-то сонное, тупое. Ветер поднимал дыбом поредевшие волосы на его голове, перебирал пряди седой бороды. Борода лежала на животе, который поднялся уже к подбородку его. Задыхаясь, свистящим голосом он понукал Самгина. — Ну? — Ну, ну! — 37 тысяч? Дурак он! — Ну ладно, продай! Охватив пальцами, толстыми как сосиски, ручки кресла, он попробовал поднять непослушное тело. Колеса кресла пошевелились, скрипнули по песку, а тело осталось неподвижным. Тогда он, пошевелив невидимой шеей, засипел. — А я, брат, к черту иду. Ухайдакался. Кончен. Строил, строил, а ничего фундаментального не выстроил. Слушая отрывистые свистящие слова, Самгин смотрел, как по дорожкам парка скучные служители толкают равнодушно перед собою кресла на колесах, а в креслах — полуживые, разбухшие тела. В центре небольшого парка из-под земли бьет толстая струя рыжевато-мутной воды, распространяя в воздухе солоноватый запах рыбной ловли. Прошла высокая толстая женщина с желтым студенистым лицом. Ее стеклянные глаза вытеснила из глазниц базедова болезнь. Женщина держала голову так неподвижно, точно боялась, что глаза скатятся по щекам на песок дорожки. Провезли чудовищно толстую девочку. Она дремала, из ее розового приоткрытого рта текла слюна. Шел коротконогий, шарообразный человек, покачивая головою в такт шагам. Казалось, что голова у него пустая, как бычий пузырь, а на лице стеклянная маска. И так один за другим двигались под музыку военного оркестра тяжелые, уродливые люди, показывая себя безжалостно знойному солнцу. — Обидно, Клим. 62 только, — сипел воровка, чавкая слова. — Воюем? Дурацкая штука. Царь приехал запасных провожать. В этом городе Достоевский жил. К нему подошел сутулый подслеповатый служитель в переднике и сказал птичьим голосом: «Пора, барин». «Купать», — объяснил Воровка, — «потом тискать будут». Служитель нагнулся, поднатужился и, сдвинув кресло, покатил его. Самгин вышел за ворота парка. У ворот, как два столба, стояли полицейские в пыльных, выгоревших на солнце шинелях. По улице деревянного городка бежал ветер, взметая пыль, встряхивая деревья. Под забором сидели и лежали солдаты, человек 10. На тумбе сидел унтер-офицер, держа в зубах карандаш, и смотрел в небо, там летала стая белых голубей. Полукругом стояли краснолицые музыканты, неистово дуя в трубы, медные крики и уханье труб вливалось в непрерывный воющий шум города. И вой был так силен, что казалось, что он раскачивает деревья в садах, и от него бегут во все стороны, как встревоженные тараканы, бородатые мужики с котомками за спиною, заплаканные бабы. Упираясь головой в забор, огненно-рыжий мужик кричал в щель между досок: «2:30, хошь? Душу продаю сукиному сыну!» Он пинал в забор ногою, бил кулаком по доскам, а в левой руке его висела, распустив меха, растрепанная гармоника. «Душу!» — кричал он. 6 гривен? Врешь!» Ударив гармоникой по забору, он бросил ее под ноги себе, растоптал 2 ударами ноги и пошел прочь быстрым твердым шагом трезвого человека. На берегу тихой Паруссы сидел широкобородый запасной в солдатской фуражке, голубоглазый красавец. Одной рукой он обнимал большую, простоволосую бабу с румяным лицом и безумно вытаращенными глазами, в другой держал пестрый ее платок, бутылку водки и такой мощный, рослый, говорил женским голосом, пронзительно. «Значит, так. Значит, меренно продавай, мать его!» Прижимаясь лицом к плечу его, баба выла: «Александра, Христа ради! Стой! Молчи, дай подумать!» Он воткнул горлышко бутылки в рот себе, запрокинул голову, и густейшая борода его судорожно затряслась. Пил он до слез, потом швырнул недопитую бутылку в воду, вздрогнул, с отвращением потряс головой и снова закричал: «Значит, продавай! Больше никаких! Ну вот, работали бы с тобой, мать их!» Баба вырвала платок из его рук и, стирая пот со лба его, слезы с глаз, завыла еще громче: «Александрушка, никто нас не жалеет! Молчи, ударю!» Пружинно вскочив на ноги, он рывком поднял бабу с земли, облапил длинными руками, поцеловал и, оттолкнув, крикнул, задыхаясь, грозя кулаком: «Гляди же! Александра, молчи! Значит, поняла? Продавай! Идем!» «Господи, да что же это?» — истерически крикнула баба, ощупывая его руками, точно слепая. Мужик взмахнул рукою, открыл рот и замотал головою, как будто его душили. С этого момента Самгину стало казаться, что у всех запасных открытые рты и лица людей, которые задыхаются. От ветра, пыли, бабьего воя, пьяных песен и непрерывной, бессмысленной ругани кружилась голова. Он вошел на паперть церкви. На ступенях торчали какие-то однообразно спокойные люди, и среди них старичок с медалью на шее, тот, который сидел в купе вместе с Климом. «Теперь война легкая», — говорил он, — «и ружья легче, и начальство». «Это верно», —